Шаг номер 5. Усмирите тревогу, страхи и навязчивые мысли. Есть такая забавная фраза: «Труд сделал из обезьяны человека, а из тревожного человека — человека с выгоранием». Однажды ко мне пришла Юлия и быстрой речью, со скачущей интонацией, начала свою историю. Я мечтала об этой должности 10 лет, а когда получила, потеряла сон и спокойную жизнь, рассказывала она, щелкая костяшками пальцев. Постоянно переживаю, что что-то не успею или упущу из виду. Всегда на связи, все контролирую. Да я за месяц превратилась в истеричку. Разговариваю на повышенных тонах, а завести меня может что угодно. На семью терпения тем более не хватает, а под вечер чувствую себя страшно измотанной. Но не пойму, в чем дело. Может быть, вы мне успокоительный пропишете? Ах, если б все решалось волшебными таблетками. Огромное количество людей живут с избыточной тревогой и даже не догадываются, почему чувствуют себя настолько несчастными. Юлия из моего примера — классический тревожник. И да, многие тревожники благополучно сидят на успокоительных, но гораздо эффективнее научиться справляться с тревогой самостоятельно. Быстро разграничу тревогу и страх. В страхе мы четко осознаем, чего боимся, а тревога беспредметна и поэтому так коварна. Тревога создает сильное напряжение, словно безо всякой на то причины. У нас повышается бдительность и осторожность. Мы буквально всем телом ощущаем дискомфорт и активно ищем выход из угрожающего положения. И сами себе зачастую не можем объяснить, что же нам сейчас так угрожает. Этакое шестое чувство, которое за версту чует проблему. В идеале тревога исчезает, когда ситуация перестает быть критической. Нет проблемы — нет тревоги. Но если вы сами по себе тревожный человек, то критическим кажется примерно все. Проснулись на 5 минут позже, чем были должны? Доброе утро, тревога! Спасибо, теперь опоздание не миновать. Выйдя на улицу, обнаружили, что забыли зонт? Да ё-моё, как же так? Нервно надеваете капюшон и молитесь, чтобы не промокнуть. Незнакомец в метро приблизился больше, чем на метр? Будете пристально следить за ним, мало ли что он замышляет. Мама звонит, а у вас в голове, наверное, опять хочет вынести мне мозг. Пишет воспитательница из детского сада, а у вас в голове, наверное, что-то случилось с ребенком. Тревожность — это постоянное беспокойство обо всем и за все на свете. Постоянные мысли о том, что еще не случилось, но вас уже пугает. Постоянное ощущение, что что-то не так, которое заставляет вас все время быть как на иголках. Нужно ли объяснять, почему тревога забирает силы? Да я пока перечисляла эти примеры, уже устала от этой расторможенности. А если так жить? Вот уж и правда можно чокнуться. Сейчас мы не будем выяснять, почему вы вдруг стали тревожным человеком. Если вы понимаете, о чем я, просто продолжайте слушать. Вы включили нужную аудиокнигу. Важно понимать, что тревожность не развеивается простым. Да ты просто не думай об этом. Думать о том, чтобы не думать — идеальная тревожность. Чем больше вы не хотите думать о чем-то, тем больше оно не дает вам покоя. Вы будете постоянно хвататься за какие-то идеи, пытаться выстроить логическую цепочку, которая выведет вас из тревожности. Но в какой-то момент вы настолько запутаетесь в собственных мыслях, что вам придется признать: вы бессильны перед атакой собственного ума. Здесь мне вспоминаются слова мудрого Будды: «Наши мысли подобны птицам. Вы не можете запретить птицам пролетать над вами, но вы можете помешать им свить гнездо у вас на голове». Что же нужно принимать, чтобы сохранять спокойствие? Да все подряд. Принимайте неизвестность завтрашнего дня, нестабильность сегодняшнего, разочарование в жизни, в себе, в других, ускользающую молодость. Принимайте увядающее здоровье, собственную уязвимость и бессилие. непонимание других людей, нежелание вставать и пахать на гребаный успех, несогласных с вами детей, недовольных вами родителей и, конечно же, куда без них родимых, быдлячих соседей. Поэтому важно научиться замечать первые маячки тревожности, чтобы не попасть в болото бессилия. Первые маячки — это мысли, которые отвлекают вас от повседневной жизни, занимая собой все эфирное время. Они лезут без устали в голову и днем, и ночью, и вам хочется их остановить. Только почему-то не получается. Если вы поймали себя на такой мысли-мешалке, то приступайте к следующему заданию. Задание «Стоп-тревога». Шаг первый. Для начала нужно поймать те мысли, которые много раз приходят в вашу голову в течение дня, и поставить их на паузу. О чем вы постоянно думаете? Какие мысли прокручиваете по 100 раз на дню? Может быть, о том, что не сделали какую-то важную задачу по работе, а скоро дедлайн? Или о том, почему тот парень из бара так и не написал? Может, вы постоянно беспокоитесь о сыне, который скоро заканчивает школу? Стоп! Скажите себе, дорогая тревожная мысль, прости меня, я сейчас занята. Я тебя обязательно подумаю, но в специально отведенное для этого время. То есть, например, вечером в 20:00. Сказали, а теперь занимайтесь тем, чем планировали. Шаг второй. В специально отведенное время выполните обещание, данное своим мыслям. Выделите себе 30 минут времени, возьмите ручку, тетрадь, устройтесь поудобнее и пишите без остановки все, что приходит вам в голову. В этот момент может наступить легкое подтупливание. Вы даже можете почувствовать опустошение. Мол, нечего писать от слова совсем. Вы можете забыть, какие мысли ставили на паузу днем. Все это нормально. Так и пишите. Мне нечего написать. Мне нечего написать, мне нечего написать, мне нечего написать. И пишите до тех пор, пока не придет мысль, за которую вы сможете зацепиться. Шаг третий. Когда 30 минут истекут, уничтожьте написанное, не перечитывая. Порвите, сожгите, спустите в унитаз, да что угодно. Прощай, тревога. Суть задания. Во-первых, выписывая все свои навязчивые мысли, вы помещаете свою тревогу в четкие границы. И теперь это уже не что-то бескрайнее, неопределенное и необузданное. Теперь вы спокойно можете взять мысли под контроль и разобраться с каждой из них. Во-вторых, с помощью этого упражнения вы тренируете дисциплину ума, которая помогает концентрироваться на важных делах в течение дня. А в-третьих, вы освобождаете голову от ненужного хлама, как будто делаете генеральную уборку и проветривание. Чувствуете, как стало легче дышать? То-то же. А теперь давайте разбираться со страхом. Часто на приеме клиенты просят освободить их от страха. Я уже устала бояться. Только захочу чего-нибудь, как сразу куча страхов лезет мне в голову. Пожалуйста, помогите. Как от этого избавиться? Но дело в том, что избавиться от страха невозможно и даже очень опасно. Ведь бесстрашный человек способен наделать столько глупостей, некоторые из которых могут стоить ему жизни. Страх существует не просто так, он защищает нас и работает как сигнал «Осторожно, опасность». Почему-то эту эмоцию сегодня принято считать недостойной, но вообще-то именно благодаря ей нашим предкам удалось выжить. В весьма стрёмных условиях. Да, нам больше не нужно спасаться от свирепых тигров, но опасности все равно существуют, просто они другие. Уверена, в вашей жизни бывали ситуации, когда страх вас спасал. Так скажите ему спасибо. Страх превращается в проблему, когда становится избыточным. Знаете, как он распространяется буквально на любое ваше действие, а вы шагу не можете ступить, потому что страшно. Страшно быть уязвимым и слабым. Страшно, что другие осудят. Страшно умереть в нищете. Страшно быть не лучшим. Страшно, что предадут. Страшно ошибиться. Страшно провалиться на экзамене. Страшно публично выступать. Страшно поступить так, как хочется. Страшно что-то менять. И еще много других страшно. Так откуда они берутся? Как правило, страх — это то, что остается после разочарования. Например, вас предала подруга, вы разочаровались, и теперь вам страшно заводить друзей. Или вам изменили, и теперь вообще не хочется ни с кем встречаться. Или ваш стартап не взлетел, и вы оказались в долгах, да еще и собрали миллион насмешек от знакомых, и теперь вам страшно начинать новые проекты. Как это связано с выгоранием? Страх жрет колоссальное количество энергии. Когда все время живешь и боишься, неудивительно, что ни на что нет сил. Гениально, сказал Сенека. Мы не осмеливаемся взяться за многие вещи не потому, что они трудные. Они трудные потому, что мы не осмеливаемся взяться за них. Поэтому наша задача на этом шаге — прокачать свою смелость. Не такую, чтобы завтра же пойти и сотворить нечто безумное, а такую, которая поможет маленькими шажочками разблокировать жизнь вашей мечты. Пока вы не признаетесь, что боитесь, вы будете страдать. Но как только признаете страх, сразу же сможете им управлять. Вы можете не понимать, откуда он вообще взялся, чья это была идея, чей вирус вы подхватили когда-то. Но нам это и не важно. Важно, как с этим страхом справиться. Этим сейчас и займемся. Задание «Фантазия страха». Для начала определите свой страх. Можно написать список, чего я боюсь, какой мой страх мне сейчас мешает. Затем каждый день, желательно в одно и то же время, уединяйтесь на 30 минут в затемненной комнате. Она должна быть похожа на комнату страха. Примите удобное положение, можно сесть или лечь на диван. Прикройте глаза и начните представлять самые страшные страхи из своего списка, которые не дают вам жить спокойно и счастливо. Доведите каждый страх до абсурда. Например, вы боитесь нищеты, и это мешает вам уволиться с надоевшей работы. Тогда представьте, что вы потеряли все деньги. Вам не на что жить. Вас выкинули на улицу. Вы живете на помойке, ходите в рванье, ежедневно побираетесь, и все тыкают пальцем в вас. В своих фантазиях не стремитесь себя спасти. Важно дойти до дна. Если хочется плакать, плачьте. Если хочется кричать, кричите. И так далее. Здесь нельзя никак сдерживаться. Выплескивайте все, что накопили. Необходимо почувствовать это состояние, от которого вы так долго убегали. Суть задания — обхитрить ум, потому что ему без разницы, что происходит на самом деле, а что вы выдумали. Для него все правда. Он так долго отворачивался от той картинки, которой боялся. Всякий раз, когда мы чего-то боимся, перед нами словно появляется страшное привидение. Мы пугаемся и начинаем убегать, стараясь не смотреть на него. Но чем больше мы убегаем, тем больше оно гонится за нами и пугает. Выполняя это задание, вы делаете противоположное. Идете этим призракам навстречу и прикасаетесь к ним. А поскольку это призраки, то от прикосновения они рассеиваются. Так страх, которому вы посмотрели в лицо, перестает быть страхом и через время превращается в смелость. А это то, что вам сейчас нужно. Задание «Я просто попробую». Простой и гениальный прием, который поможет сделать первый шаг, а потом и все остальные. Когда вас парализует страх, скажите себе: «Я просто попробую». А там как будет, так и будет. Ведь не попробуешь, не узнаешь, да? Работает безотказно. Суть задания. Здесь все очень просто. У нас гораздо меньше времени, чем мы думаем.